Глава 19. Через 5 часов прилетает Ленка. Буду писать кратко, еще куча дел. Хотя главное сделать успел, тщательно вычистил потроха, более или менее прибрал квартиру, самые важные куски записи перевел в текст, вот они. Эти ваши с братом игры в троянцев. Еще и Леньку жиропупа жидовского втянули. Но брат перед смертью понял, что все это хрень. Отчим понял, что это хрень. Дукельский на своей земле обетованной наверняка понял. А ты-то что, тебе, самому умному на свете, что еще нужно, чтобы понять? Помереть, что ли? Я тебя со школы боюсь. Никого не боялся, знал, что за меня всегда старший брат заступится. А перед тобой не заступится. Ты, это, Гомер, тоже ведь знал, потому и прессовал меня всю жизнь, так? Ладно, от яда твоего змеиного я только крепче стал. Но сейчас-то, сейчас за что преследуешь? Завидуешь? Моим бабкам завидуешь? Господи, сейчас хапните вы с Васильком миллиард на здоровье. Уматывайте из недогонежа, из рашки, живите в свое удовольствие, кто ж против. Но зачем было разводить вонь вокруг комплекса? С кем воюешь, Гомер? За что воюешь? Чувствуешь себя неудачником, а выглядеть хочешь победителем, чтобы Аве Цезарь, как в кино? Ты был богаче меня во 100 крат, когда отец тебе кучу бабла оставил. Сказал бы мне тогда, Сашка, только двое нас из всей бывшей кодлы, нашей. Иди ко мне работать под 10%. Я бы на тебя не только пахал, как папа Карло, я бы тебе жопу 2 раза в день вылизывал. Завидовал, что на меня бабы вешались. Так они и на брата вешались, и на Леньку Дукельского. Что ж ты им не завидовал? Я тебе Инночку отдал, любовь свою последнюю, царствие ей небесное. Мне каждый день докладывали, как вы всем на показ по водохранилищу катаетесь. Сколько ты у нее дома пробыл? Я ж ничего. Зубами скрипел, ничего. Хотел, чтобы все у нас с тобой было по-честнухе. Давай, в аэропорту обнимемся у всех на виду. Я на твой юбилей приду, скажу, что ты лучший в мире сити-менеджер, что проект строительства комплекса зашибись, и опять обнимемся. Представляешь, какая будет овация? Гомер, может, ты хочешь на мое место? Нет проблем. Василек возвращается из отпуска, я его ставлю раком, он пишет заявление, через 2 месяца выборы, и ты мэр. Через год с небольшим заканчивается мой срок, сам пробью твое назначение. Только перестань меня преследовать, я же чувствую, ты все время меня преследуешь. Ты же танк, у тебя и нос на вынос, как дуло. Я сон каждую ночь вижу. Бежать уже не могу, на четвереньках улепетываю. А танк за мной, все ближе, бесшумный такой. Ты ведь борца убил. А он тебе, небось, наплел, что это я ему за брата 3 штуки баксов. Теперь слушай. Чтоб душу облегчить, скажу, это правда. Но баксы мне брат дал. Для вот этого самого и дал, прости Господи, меня и его. Он же и тебя просил добить. Но ты ведь герой-троянец, тебя на такое не упросишь. А я просто родной ему человек не смог отказать. Ладно, думаю, не своими же руками. Грех это мой тяжкий, давит он меня. Через 4 месяца уйду в монастырь замаливать. Только не преследуй, я уже на четвереньках. Дай время, замолю. Что ж ты молчишь, сволочь, танк-садист? Ответь что-нибудь». «Сашка, зачем ты врешь? Не понимаю, зачем врать даже сейчас? Ты ведь знаешь, что я все знаю. Брат об уходе никогда с тобой не говорил. Ни с тобой, ни с кем другим, кроме меня. Со мной говорил 2 раза. Через 1 месяц после операции попросил рассказать, что его ждет. Рассказал, ничего не утаивая. Он спросил, когда мне станет невмоготу, поможешь уйти? Когда пойму, что невмоготу, да». Он засмеялся и напомнил пункт из нашего кодекса чести троянца, нашего с ним бусидо. Добровольно открыть кингстоны, затонуть клотиком вверх, уход достойный троянца. Я тоже засмеялся, а потом мы с Ниной за ним в 4 глаза следили. Из квартиры убирали все, что он мог бы использовать для самоубийства. На все окна, на лоджию поставили решетки казематные, чтобы... Гектор при всей своей силище не смог бы их вырвать или сломать. А он все понимал и молчал. Предупредил Ленку, что запрещаю ей вести с мужем подобные разговоры, что Гектор теперь с удвоенной страстью кинется ее наставлять, учить и критиковать, а ее дело терпеть и петь, петь, петь, с каждым днем все лучше. Переспросил, поняла, она кивнула. Я видел, что поняла. За 2 года он измучил себя и ее, двигался к смерти гораздо быстрее, чем я предполагал, но сделал из нее великую певицу, озвучку своего беззвучного пения. Не знаю, но узнаю, когда она подкинула тебе спасительную версию, которую ты мне сейчас излагал. В Южной Америке во время триумфального турне или раньше, в Недогоне же, когда вы планировали и турне, и убийство. Молчи, не смей ничего говорить. $3000 он тебе дать не мог, денег у него не было. Все его деньги, 24 570 баксов, через 2 месяца после операции были положены в Deutsche Bank на имя Ленки. За 14 лет набежали приличные проценты, но теперь это слишком мелкая для нашей примы сумма. Я перестаю тебя преследовать. Нет больше надобности. Ты врешь всегда, даже себе, даже во сне. Ты уже не улепетываешь на четвереньках, а лежишь, выдохшийся на брюхе. А танк над тобою навис. Бесшумный, конечно, тут ты прав. Зачем шуметь? Зачем тебя давить? Сам скоро удавишься. Лайнер уже нарезал круги, снижаясь. Парис, приникнув к иллюминатору, хлюпал носом и крестился, но рука его с трудом протискивалась между туловищем и фюзеляжем, а долба вообще не дотягивалась. Лоб он вдавливал в прозрачную пластмассу, может быть, и губы к ней прижимал, словно посылая молящий страстный воздушный поцелуй кому-то, кто согласится даровать ему прощение. Самолет ударил колесами о землю звучно и требовательно, как загулявший мужик бьет в дверь, возмущаясь неповоротливостью уставшей ждать жены. Машины губернатора и нескольких его клевретов подкатили к трапу. Перед тем, как усесться, он обернулся ко мне тактично приотставшему и произнес весомо. «Ну что, хороший у нас с тобой получился разговор. Трудный, но откровенный, мужской. Завтра тебе 60 стукнет, позвоню, поздравлю. А в понедельник приду на официальные торжества, скажу доброе слово о тебе и о твоем проекте, дорогой ты мой. Заранее спасибо, Сашка», — откликнулся я. «Приходи, конечно, дорогой ты мой Парис. Где я, там и ты. Теперь у нас так...» «О, слышали?» — сказал он клевретом. «Сашка, Парис. Прям как в молодости, когда в одной рок-группе лобали. Знали бы вы, как я по этому всему соскучился». И обнял меня крепко, как мог, и прошептал. «Гомер, настолько двое из всей нашей кодлы. Хочешь совсем один остаться?» А я в ответ: «Парис, удавись». Июльской ночью входить и выходить из подъездов незамеченным — везение потрясающее. Дьявол тогда явно болел за меня. Дозировки я рассчитал, набросав простенькую математическую модель и запустив ее через Excel. Приам, спасибо ему, научил меня не бояться новых задач. Препараты действовали так и тогда, как и когда мне надо было. Борец, пришибленный мышечным релаксантом и небольшой дозой реланиума, измученный бесконечными позывами поссать, валялся беспомощный, но в сознании идеальное сочетание. Припугнул его, быстро задал несколько вопросов, он шептал «да» или «нет». Один только раз «не знаю, сукой буду, не знаю», когда я спросил, была ли в теме Елена, жена Гектора. Но ответы его для суда бы выглядели доказательствами, добытыми с применением физического и психологического воздействия. Это еще вчера было для меня оправданием тому, что так расчетливо использовал смерть Инны. Сегодня уже ничего не хочу оправдывать, устал. Но главное, я дьявольски точно и незаметно ввел дигоксин. Вставив ему 2 из 10 капельниц, вдруг заметил глаз патологоанатома на крае его правой пятки глубокую трещину. Он предпочитал прихрамывать, ставить ногу на носок, но не тратится на мази. И меня прошибло ахиллесова пята. Итак, чуть раздвинув края трещины пальцами левой руки, кончиком длинной тонкой иглы, перемещаемой почти горизонтально, надо было проникнуть вглубь свода стопы, а там найти периферическую венку, их тоненьких там достаточно много, и инъектировать медленно, почти капельно, запредельную дозу дигоксина. потом крайне осторожно, помикронно вытащить иглу и сдвинуть края трещины обратно. Только и всего, но вряд ли кто-нибудь скажет, что такое проделать возможно. 4 утра, когда жена посапывала рядом, а сын в соседней комнате, я просыпался перед рассветом, смотрел на светлеющий потолок, как на экран, и проецировал на него слайды. Мышечную ткань слой за слоем, рисунок вен, ток крови по ним, той крови, что понесет дигоксин к сердцу, которое я давно бы выгрыз, если бы не нужно было жить для следующего наказания. Это были 4 долгие серии, цветные и захватывающие. И как жаль, что никого никогда не охватит такой же восторг, который охватил меня, когда в конце фильма я явственно увидел прочерченный жирной черной линией путь иглы. И еще одна подсказка дьявола. Дигоксин надо вводить медленно? Отлично. Я буду слышать свой пульс и на каждом 46-м ударе сдвигать поршень шприца на 1 деление. Все получилось. Руки ни разу не дрогнули. Шесты и канаты, по которым я так любил взбираться без ног, спасибо вам. Пальцы справились, ювелирная работа с укладками срезов, взятых на гистологию тканей, спасибо тебе. Перед уходом не без труда нащупал его пульс, уже близкий к нитевидному, и понял, что победил. Видеокамера все зафиксировала, и то, что я говорил, не взахлеб, не торопясь, с ритмичным ударом своего сердца и в воду дигоксина, зафиксировала тоже. И что Гектор обрадовался, поняв, его пришли добивать, сидел, подавшись вперед, будто бы вперевшись в экран, вытягивая, все время вытягивая шею. Это потому, что совсем недавно я пообещал все устроить, если пойму, что ему уже не вмоготу. Дурак, какой дурак! Решить, будто я, троянец, могу устроить такое. Наверное, еще и орал, ну, давай, быстрей, словно футболистом. Но это и тебя подстегивало, так, борец? И тот шептал «да». А его плечевой пояс за время парализации стал еще сильнее. Он смог бы рывком, повернув инвалидное кресло, обхватить тебя и бросить башкой в телевизор, в стену, не оберегая, как оберегал, бросая на той тренировке. Ты ведь боялся этого, ты помнил о том броске, так? Ты ведь понимал, что он тебе помогает, так? И борец шептал. Я отдам тебе бабки с процентами, не убивай. А мой тезка, классик, все наврал. Ахилл вышел на поединок с Гектором, дрожа от страха, разбухший от вина, извалявшийся со шлюхами. Гектор быстро его обезоружил, влепил оплеуху на память и пошел прочь под ликующий рев стоявших на стенах трое. Он шел медленно, и Андромаха плакала от радости. Все, даже ахейцы, плакали от радости, что войне конец, и никто не заметил, что Ахилл подобрал меч, догнал Гектора и ударил сзади, в районе 11-го грудного позвонка. «Тебе интересно, борец?» — тот шептал. «Да, не убивай». А волоча тело Гектора в свой шатер, Ахилл занозил пятку. Сандалии-то он перед боем завязал кое-как. И так неуклюже отпрыгивал, уворачиваясь от ударов Гектора, что обувку потерял. Заноза была тонкая, длинная, Ахилл ее не заметил. Тяжело было тело волочить, но радостно, потому что размечтался, как выторгуют за него упрямо много троянского золота и много-много троянского вина. Нет, даже больше, чем много-много. Выторговал, пил беспробудно, не поднимаясь с ложа, да и подох от заражения крови. А тезка мой, вдохновенный певец ахейства, все переиначил. Было так, борец, как я рассказал. Знаю точно, увидел во сне и понял, что никакая ахейская мразь не смеет убивать троянца иначе, как в честном бою. Так что, Ахилл, я тебя не убиваю, а наказываю. И даже не я наказываю, а иголочка-занозочка. Попов не соврал, эксперты действительно осматривали труп под лупой, но осматривали только возможные места для внутривенных инъекций, а про пятку не подумали, не вспомнили, что Гектора убил пердящий от страха бурдюк Ахилл. Это был мой управляемый термояд, черт возьми. Единственное, что я сделал лучше всех в мире. Нина Трифель, оказывается, перед смертью хорошо соображается. Я вдруг сообразил, что на свете есть адресат, которому эти записи будут гораздо интереснее. Сейчас сброшу все набранное на флешку, а жесткий диск уничтожу. Надеюсь все же, что Ленка об убийстве ничего не знала. Тогда попрошу ее передать флешку Витьке, когда ему исполнится 33. Когда мне было 33, я встретил его мать, мою непридуманную Нину, и мы, не сильно промедлив, зачали нашего замечательного балбеса сына. «Витька, не знаю, как ты станешь ко мне относиться, если все это прочтешь, но только не вздумай рассказать что-то маме, даже намекать не вздумай». Когда казнил борца, руки не дрожали. Задрожали, затряслись уже в Крыму. Мама, конечно, заметила и безумно за меня испугалась. Еле успокоил, сославшись на жуткое переутомление. А в недогоне же, когда за меня взялся Попов, пришлось сплести новеллу о ночи, якобы проведенной у любовницы, сущее проклятие. Я не мог рассказать правду. Мама не увидела бы разницу между убийством и наказанием, не признала бы мою правоту, не позволила бы приговорить Париса. Она христианка, по сути. А тут еще балда Верка выдумала и тут же растрезвонила, что я очень скоро приду к ней с двумя чемоданами. Но она и такого нищего с радостью меня примет. Рассчитывал на месяц-другой семейных сцен, напылкая после них примирение, но каялся в несовершенном грехе так неубедительно, что больше года мы спали на разных краях кровати, разговаривали лишь в твоем присутствии, только сказать тебе, что разводимся, не решились. Потом умер мой отец, и появилась возможность разъехаться. Теперь, если прочтешь, будешь знать все. Прощай».